Глава 67. Когда вечер завершился, Джо и Жак поехали обратно в DLGL, чтобы Джо мог забрать свою машину. «И что вы об этом думаете?» — спросил Джо, когда Жак выруливал с парковки. «Не думаю, что меня туда снова пригласят», — ответил Жак и улыбнулся. «Я наблюдал за ними. Если не считать пары руководителей, это не те идеи, которые им нужны». Он покачал головой. «Они искали подтверждение тому, во что сами верят, что это нормально, 15-20% текучки в год, что это хорошее руководство, когда ты умеешь заставить своих людей работать с 9 утра до 9 вечера. Они считают себя успешными, руководители огромных корпораций, 18-20 тысяч людей. С их точки зрения, у них все и так в порядке. Им совершенно незачем знать, что делаем мы», — он пожал плечами. «Да будет так». Джо молча кивнул. Он видел, что Жак немного раздражен. Не потому, что ему нужно было одобрение того, что он создал в DLGL, но потому, что те самые люди, которым полезно было бы к нему прислушаться, не желали ничего слушать. И из-за этого пострадает множество других людей. Помните момент под конец встречи, когда говорилось об одной компании, которой трудно найти работников, — сказал Жак. Ее не назвали, но я знаю, кто это. В нашей индустрии она стала легендой, и отнюдь не в хорошем смысле. Они славятся своим неуважением к собственным сотрудникам. С людьми обращаются как с расходным материалом. Гоняют их по всей стране, заставляя переезжать с места на место вместе с семьями. Он покачал головой. «Для них люди — пешки». «А что вы думаете о том парне из автотранспортной компании?» — спросил Джо. «Вы имеете в виду того, который все время твердил, что если бы у них в США знали о том, какой отпуск по беременности и родам положен женщинам в Канаде, то воспылали бы завистью? Что, мол, канадцам вообще жаловаться не на что?» Жак пожал плечами. «На мой взгляд, он мало что понимает в кадровой политике, это мягко сказано. По его мнению, отношения между работодателем и работником — это состояние перманентной войны. Мол, люди и так уже как сыр в масле катаются благодаря правительственным программам». «Зато молодые явно вас поняли», — отозвался Джо. «И согласились. Я не считал по головам, но мне показалось, что многие из них потом подошли к вам, чтобы выразить свое согласие с тем, о чем вы говорили». Жак кивнул. «Надеюсь, они найдут таких руководителей и такие компании, где с ними будут обращаться достойно». Машина остановилась на перекрестке, пережидая красный сигнал светофора. У Жака зазвонил телефон, он бросил взгляд на экран и улыбнулся. «Ну что же, перейдем к более приятным темам. Ребята из операционного комитета советуют нам обоим заглянуть в почту». «Погодите-ка», — сказал Джо, — «давайте я открою, ведь вы за рулем». Он включил свой телефон и подождал, пока обновится страница. Через миг на экране появилось письмо от операционного комитета, и он начал прокручивать текст. «Ну, что там?» — спросил Жак. Джо улыбнулся. «После нашего отъезда они плодотворно поработали. Во-первых, их захватила идея создания музея, в котором отразилась бы жизнь DLGL и взаимоотношения с клиентами. Во-вторых, они набросали несколько интересных идей насчет того, как представлять результаты совместных усилий. Одна из них — дать очень короткие, но зримые примеры совместной работы на сайте DLGL. Смотрите, вот несколько примеров. FGL Sports. Крупнейший ритейлер спортивных товаров в Канаде, наш многолетний клиент, распространил пользование продуктом VIP на 23 недавно приобретенных магазина. Более 15 лет партнерства. Laurentian Bank, дающий работу 4500 сотрудников, выбирает DLGL и продукт VIP, заменяя им систему электронного рекрутмента от Taleo. Они хорошие партнеры, на которых мы можем рассчитывать, говорит исполнительный вице-президент по корпоративным вопросам и кадровым ресурсам. Новые инструменты VIP, Talent Management, Manager Portal Workbench и MyCareer теперь помогают 9000 сотрудникам службы здравоохранения Реджина Капель. Рекордные сроки поставки, стоимость дешевле расчетной. «Да, это круто», — проговорил Джо. «Не только то, что они придумали такие тексты, но и то, что привязали их к каждой строке подписи. Кликаешь по ссылке, она ведет на веб-сайт DOGL, и ты получаешь больше информации о каждом из проектов». «Отличное начало», — кивнул Жак. «Растим любовь, да, Джо?» Джо снова улыбнулся. «Растим любовь». Он уже собирался выключить телефон, но заметил еще одно письмо. «От Керри Добсин. Тема письма «Сможешь помочь?» Джо немного помедлил, потом все же развернул сообщение.